Из кончика пальца Цинле выскочила искра и проникла в серебряный молот. Во внешнюю духовную диаграмму проникла энергия грома и молнии. Пройдя через сохраняющую диаграмму, энергия грома и молнии стала в половину слабее, потому что диаграмма была повреждена. Ослабшая энергия грома и молнии вошла в две духовные диаграммы. Молния начала быстро вращаться. Казалось, что она становится чище и чище, сильнее и сильнее. Энергия проникла во внутреннюю диаграмму в виде шаровой молнии, и родилась искра молнии. От искры размером с зерно риса исходили яростные волны астрального грома. Молния кружилась по внешней диаграмме, а вибрации искры становились все интенсивнее. Духовная диаграмма сжимала энергию грома, чтобы создать астральный гром, который порождал астральную молнию. Внешняя диаграмма усиливала астральный гром и помогала ему формироваться быстрее. «Восхитительно!» – вздохнул Цинле. «Спокойно, младший!» – улыбнулся Чанхэ. Когда Цинле влил в молот астрального грома энергию, узоры на его поверхности вспыхнули ярким светом. Из серебряного молота исходили интенсивные колебания. Казалось, что они в любой момент взорвутся. Это был дистрикт духовного артефакта. Если бы гром в молоте астрального грома взорвался, это вызвало бы ненужные проблемы, поэтому Чанхэ предостерег. Если вы хотите проверить истинную мощь духовного артефакта, мы можем переместиться в другое место. Проверить истинную мощь здесь не получится, с улыбкой объяснил Чанхэ. Пожалуйста, поймите. Цинле открыл глаза. Искры, бегающие по поверхности молота астрального грома, сразу же исчезли. Сильные колебания, исходящие из молота, разом прекратились. Положив серебряный молот в кристальный шкаф, Цинле задумался. Легко улыбнувшись, он посмотрел на Чанхэ. Основные духовные диаграммы внутри молота повреждены. Повреждены? Сюн Тинъюй нахмурилась и фыркнула. Глаза ее гневно сверкнули. «Да что не так с вашей торговой группой морской луны? Вы продаете даже те артефакты, в которых повреждены диаграммы. Если бы духовные диаграммы молота не были повреждены, он не стоил бы всего 1200 камней», — объяснил Чанхэ, ничуть не изменившись в лице, продолжая улыбаться. «Ты сама видела, как младший активировал диаграммы. Несмотря на то, что они повреждены, им все еще можно пользоваться. Часть силы артефакта по-прежнему можно использовать, и эта часть силы стоит 1200 камней. Какого класса был молот до того, как диаграммы повредились?» — спросил Цинле. «Я не знаю деталей», — покачал головой Чанхэ, — «я лишь знаю, что профессиональная оценка торговой группы морской луны сказала следующее. Скорость слияния и ударная сила молота превосходит пределы духовного артефакта углубленного класса, но его признали артефактом углубленного класса, потому что духовные диаграммы оказались повреждены. Использовать максимальный потенциал духовного артефакта уже нельзя. 1200 это слишком дорого. Продай его за 1000, торговался Цинле. Прошу прощения, но я правда не могу снизить цену, стоял на своем Чанхэ. Он увидел, что Цинле разбирается в искусстве молнии, и проявил к молоту астрального грома явный интерес, поэтому не намеревался снижать цену. Согласно профессиональной оценке торговой группы морской луны, если бы не поврежденные диаграммы, это был бы как минимум артефакт пятого земного класса. Состав молота, способ изготовления, духовные диаграммы, все превосходного качества. Торговая группа возьмет лишь 1200 духовных камней земного класса. 1000. Могу дать тебе только 1000. Нахмурился Цинле. Я правда не могу продать его дешевле. Упорно отказывался Чанхэ. В этот миг через широкие двери прошла команда из 7 молодых культиваторов в зеленых одеждах. На них были знаки отличия горы Небесного Меча. Когда они вошли, изначально оживленный зал вдруг умолк. «Гора Небесного Меча!» — глухо воскликнул кто-то. С кристальных шкафов и артефактов взгляды перешли на 7 культиваторов. В основном торговую группу морской луны посещали культиваторы 7 континентов. Континенты, на которых они жили, и силы, к которым они принадлежали, подчинялись горе Небесного Меча. Например, Небесный Союз, 8 храмов и секта радости были вассальными силами горы Небесного Меча. Они ощущали, что заметно уступают культиваторам горы Небесного Меча. Точно так же люди Темного Зала и Долины Семи Врагов, завидев культиваторов Небесного Союза, вели себя осторожнее и проникались страхом. Даже если уровень был равен, культиваторы подчиненных сил проявляли должное уважение. Все культиваторы в зале, включая и культиваторов общества Синей Звезды, не решались злить 7 культиваторов горы Небесного Меча. Понимая, что их статус ниже, Они тщательно скрывали свою духовную силу. Чтобы не вызвать недовольства, они даже не смели шуметь. Семь культиваторов горы Небесного Меча, достигшие пустого мира, вели себя невероятно высокомерно, а на окружающих смотрели с презрением. Войдя, они заметили, что шумный зал неожиданно умолк, а все с уважением смотрят на них. Семь культиваторов загордились. Им понравилось впечатление, которое они произвели. Им подчинялись все культиваторы острова Морской Луны. Естественно, их взгляды были осторожными и благоговейными. Они были культиваторами горы Небесного Меча, значит, были выше остальных. Тысяча камней земного класса. Эй, чего ты в облаках витаешь? Раздался в тихом зале внезапный крик. Тон голоса был обычным, но все молчали, и голос прозвучал очень громко. Чан Хэ искривился. Он посмотрел на Цинле, намекая, что лучше замолчать. Схватив Цинле за одежду, Сюн Тинъюй тоже посмотрела на него, надеясь, что он перестанет привлекать внимание. Цинле, зацикленный на торге и молоте астрального грома, не заметил появления семи культиваторов горы Небесного Меча. Он не считал культиваторов горы Небесного Меча выше остальных. Он не думал, что ему нужно, закрыв рот, молчать и смотреть на них. Проваливай. Красивое лицо худого юноши, который был одним из семи культиваторов, стало холодным, словно лед. Он указал пальцем на Цинле, окруженного толпой. Шесть других культиваторов надменно посмотрели на Цинле, и их взгляды оказались еще холоднее. Их взгляды напоминали ледяные мечи. Глава 401. Вопль во мраке. В огромном зале было, по меньшей мере, 100 культиваторов разных уровней, которые были частью разных сил. Когда раздался крик «Прочь!», зал стал настолько тихим, что можно было услышать, как на пол падает булавка. Взгляды присутствующих упали на палец юноши из горы Небесного Меча и перешли на Цинле, который находился в углу зала. Между Цинле и юношей стояли 30 культиваторов, которые тут же отошли с дороги. Пространство между Цинле и юношей опустело, и они увидели друг друга. Цинле вдруг ощутил, как на него давят тяжелые взгляды. Он сразу понял, что вызвал гнев юноши. Чан Хэ из торговой группы Морской Луны нахмурил брови и очень тихо произнес: «Уходите сейчас же. Я продам вам молот астрального грома за 1000 камней земного класса. Мы уходим». «Не очень хорошо создавать проблемы», — тихо сказала Сюн Тинъюй. Она знала Цинле лучше остальных. Она знала, что нынешний Цинле отличается от прежнего Цинле. Прежде у Цинле был мягкий характер, он был добр с людьми. Он не стал бы беспокоить тех, кто не оскорбляет его. Он редко создавал проблемы, а клыки показывал лишь тогда, когда его к этому вынуждали. Но он слился с прежней личностью, и в Цинле зародилось безумие. По его венам текла кровь берсерка. Нынешний Цинле мог создавать проблемы и оскорблять людей, даже если они его не оскорбляли. Ему собирались бросить вызов люди из горы Небесного Меча. Фитиль сокращался, а порох уже готовился взорваться. Бию из секты Небесного Артефакта отправил на поиски Цинле своих людей. Если сейчас Цинле начнет сражаться, возможно, Бию выйдет на след, и его разоблачат. Сюн Тинъюй запаниковала. Пошли, под пристальными взглядами толпы Сюн Тинъюй, схватив Цинле за руку, потащила его из зала. Подожди, нахмурился Цинле. Он словно врос в землю и даже не изменился в лице. Повернувшись, он посмотрел на красивого культиватора из горы Небесного Меча. «Ты со мной говоришь?» – прищурился Цинле. Лицо его сохраняло безразличие. «Я велел тебе уйти. Разве ты не слышал?» Ли Жун продолжал указывать на него пальцем. Он стоял, выпрямив спину, а худое тело напоминало меч, обтянутый кожей. Еще никто на острове Морской Луны не смел так с Ли Жуном разговаривать. С ним были вежливы даже старейшины сил меди, которые были сильнее него, что уж говорить о равных. Он привык, что возвышается надо всем, что превосходит всех. Поэтому отношением Цинле остался крайне недоволен. Его выражение лица стало еще холоднее. «Хватит устраивать беспорядок. Пошли, не стоит с ним драться», — мягко произнесла Сюн Тинъюй. Игнорируя ее, Цинле неподвижно стоял на месте, словно валун. Мрачно взглянув на Ли Жуна, он ослепительно улыбнулся и сказал: «А если я не хочу уходить, тогда я буду бить тебя, пока ты не захочешь», — крикнул Лин Жун. Неожиданно из его кольца пространства выскочил длинный фиолетовый меч. Ли Жун, как и все бойцы горы Небесного Меча, сражался на мечах. Он сжал рукоять длинного меча, и от него хлынула волна сильного тепла. Ли Жун указал на Цинле длинным фиолетовым мечом. По лезвию потекло фиолетовое пламя, которое быстро скопилось на острие. Сотни язычков огня вмиг слились вместе, образовав пятно огня. Культиваторы осторожно отошли от Лежуна и Цинле. Десятки культиваторов отраженного мира ощутили жгучую силу, которой было достаточно, чтобы сжечь их плоть. Лица у них перекосились, и они поспешно покинули зал. Чан Хэ покрылся потом. Не смей останавливать Лежуна, он лишь цедил сквозь зубы, обращаясь к Цинле. Друг, я продам тебе молот за 800 камней. Клади духовные камни, бери молот и уходи. Умоляю, ты должен умолять уйти не меня, хихикнул Цинле, а его. Он посмотрел на Лежуна. Лицо Чан Хэ заметно покраснело. Уходи, крикнул Лежун. Лежун медленно собирал пятна огня, надеясь, что Цинле образумится и сам покинет зал. Лежун не ожидал, что пока он будет готовиться к убийственному удару, Цинле останется спокойным и даже засмеется. Это вызвало у него гнев. Огненный бур, состоящий из сотен огненных пятен, вырос до 6 метров. Своим он оторвался от острия меча. К груди Цинле неслись сотни лучей фиолетового огня. Чан Хэ завопил. Сюн Тин Юй слегка нахмурилась. Увидев сияющий бур, она тоже вышла из себя. Она поняла, что люди горы небесного меча зашли слишком далеко. Дай ему 800 камней. Приготовившись атаковать, она услышала громкий смех. В следующий миг она поняла, что Цинле вырвал руку из ее хватки и, выхватив из витрины молот астрального грома, собрался напасть на Лежуна. Из груди Цинле донесся глухой взрыв. В молот, словно змеи в море, скользнули многочисленные молнии. Цинле взмахнул молотом. Молот, который до этого был размером с руку, неожиданно стал в 3 раза больше, даже толще самого Цинле. В молоте виднелась синяя астральная молния. Свирепо взревев, молот разрушил огненный бур. Во все стороны брызнули сотни пылающих искр. Они были похожи на искры, которые летят по кузнице, когда огромный молот падает на раскаленный металл. Безмолвный зал наполнился проклятиями. Культиваторы, равнодушно наблюдающие со стороны, с криком попятились. Создавая из духовной силы световые щиты, они надеялись, что пламя их не заденет. Молот врезался в пол из черного камня. Черный камень сразу же раскололся на куски. Осколки взлетели в воздух, словно черные холодные звезды, и устремились к Лежуну. У Лежуна сузились зрачки. Огненный танец меча. Фиолетовый меч ударил по воздуху. Потоками света полились алые лучи меча. Казалось, что Лежун превратился в бессмертную богиню, которая летела в небе, окруженная радугами. Движения его были элегантными, он источал странную ауру. Сотни алых лучей образовали вихрь из лезвий. Вихрь обрушился на пол перед Лежуном, осколки черного камня раскрошились в пыль, которая повисла в воздухе. Лежун холодно фыркнул. Окруженный вихрем лезвий, он, словно острый меч, кинулся к Цинле. Черные каменные плиты, что встречались у него на пути, превратились в пыль. Зрители, поняв, что Лежун действительно разозлился, выходили на улицу и сыпали про себя проклятиями. У 4 дверей толпились люди, которые не видели сражения, но поток культиваторов выносил их на улицу. «Если я хочу, чтобы ты ушел, ты должен уйти», — сердито крикнул Лежун. Алые лучи вырвались из его тела и превратились в водопад, который рухнул на Цинле. По залу разнесся грохот, от которого чуть не полопались барабанные перепонки. В глазах Цинле едва заметно мелькнул алый свет. Он призвал энергию крови. В этот миг густая дьявольская энергия крови, вырвавшаяся из его костей, сухожилий, плоти и крови, слилась с энергией молнии. Синяя астральная молния, видневшаяся в молоте астрального грома, приобрела кровавый оттенок. Вместе с вибрациями из молота вырвались крошечные искры ослепительного света. Астральная молния столкнулась с лучами меча. Между Цинле и Лежуном вспыхнул ослепительный шар взрыва. Астральная молния и лучи меча взрывались и взрывались. Лампы, висящие под потолком, рассыпались на осколки, а ярко освещенный зал вдруг охватил мрак. Все услышали, как мрак прорезал вопль Лежуна. Глава 402. Сбегай, как бандит. Астральная молния и лучи меча разбили лампы, что висели под потолком, у всех над головой. Изначально освещенный зал неожиданно лишился света. Свет исходил лишь из 4 открытых дверей. Лежун завопил. Что произошло? Донесся голос со 2-го этажа, и на лестнице появились 4 фигуры. Одним из них оказался Чжао Сюань из секты радости, а другим – Чжан Чен Дун из 8 храмов. Говорил мужчина средних лет, лицо которого было белым, как нефрит. Это был Хань Син, президент и основатель общества Синей Звезды. Рядом с ним шел юноша в синем, которому было примерно 26 лет. На груди у него тоже виднелся особый жетон горы небесного меча. Его звали Ло Чень, он был на пике пустого мира. Он был лидером молодого поколения горы небесного меча. Его бабушка, Ло Нань, обладала одним из пяти небесных мечей. Она была одной из самых могущественных личностей горы небесного меча. Ли Жун и другие шесть культиваторов пришли сюда вместе с Ло Ченем. Ло Чень прибыл на остров Морской Луны специально, чтобы встретиться с Чжао Сюанем из секты Радости и Чжан Чен Дуном из восьми храмов. Познакомились они с Ло Ченем благодаря лидерам восьми храмов и секты Радости. Ло Чень встретился с Чжао Сюанем и Чжан Чен Дуном из-за испытания, которое должно было скоро состояться. Ло Чень собирался принять участие в качестве бойца. Чжао Сюань и Чжан Чен Дун получили от Лиму жетоны и право участвовать в испытании, но они не были уверены, что выживут. Так что, согласившись с Чжао Чаншином и Ли, они присоединились к Ло Ченю. Они собирались стать членами его команды и следовать за ним, надеясь, что их шансы выжить повысятся. Ло Чень знал, что другие силы серебра тоже отправили на испытание своих бойцов. Чтобы стать чемпионом испытания, Ло Ченю нужно было набрать сильных людей, так что Чжао Сюань и Чжан Чен Дун оказались хорошими кандидатами. Сегодня они впервые встретились на верхнем этаже, к ним присоединился еще и Хань Син, президент общества Синей Звезды. Радостно переговариваясь, они услышали внизу звуки сражения. Хань Син и Ло Чень были хитрецами. Не обращая на это внимания, они продолжили говорить. Ло Чень нахмурился, лишь когда завопил Ли Жун. Прервав разговор с Чжао Сюанем и Чжан Чен Дуном, он спустился с верхнего этажа. «Возьмите лампу!» — крикнул Хань Син. У выхода со второго этажа мелькнули лампы, и большой зал снова залил яркий свет. В толпе раздались потрясенные восклицания. Люди посмотрели на Ли Жуна. Пол в центре зала был усыпан каменной крошкой. Молот оставил в полу три огромные вмятины. Грудь Ли Жуна была залита кровью. Опустившись на одно колено, он с ненавистью прятал лицо в ладонях и гневно рыдал. Молот астрального грома разбил его длинный меч. Этот длинный меч был артефактом первого земного класса, и Ли Жун хранил его, как зеницу ока. Лезвие меча раскрошилось, а духовные диаграммы внутри, конечно же, разрушились. Для Ли Жуна это был самый настоящий кошмар. Ли Жун был ранен, но горевал по потерянному мечу. Он возненавидел Цинле до глубины души. Где этот человек? Люди искали Цинле. Черт побери. Он взял молот астрального грома и не оставил ни одного духовного камня. Ругался Чан Хэ, стоящий у кристальной витрины. Что случилось? Посмотрел на него Хань Син. Мальчишка хотел купить молот астрального грома. Он пытался торговаться со мной, оскорбил мастера Ли, а потом они стали биться. Чан Хэ был готов разрыдаться. Скорбно посмотрев на Хань Сина, он объяснил. А он ускользнул во тьме и забрал молот астрального грома. Президент, разбиты все 18 ламп. Они стоили 4000 камней земного класса, сказал культиватор общества Синей Звезды, который бережно развешивал новые лампы. На лице Хань Сина, президента общества Синей Звезды, проступила ярость. Он крикнул. Вы что, тупые? Неужели вы не знаете, как его найти? Черт возьми, найдите этого человека. Я хочу, чтобы он за все заплатил, даже если с него придется снять кожу. Многочисленные культиваторы общества Синей Звезды, словно молнии, отправились на поиски следов Цинле, намереваясь обыскать каждую пять торговой группы Морской Луны. Ли Жун, твой меч погиб. Вероятно, ты еще не скоро вернешь себе прежнюю силу. Голос Ло Ченя был хладнокровным. Посмотрев на Ли Жуна, он нахмурился и честно сказал, «Здоровье для тебя гораздо важнее, откажись от участия в испытании, и отдай жетон меча, нужно выбрать кого-то другого». Другие культиваторы горы небесного меча, стоявшие возле Ли Жуна, посмотрели на его уничтоженный меч, они даже испытали некоторую сладость. «Старший Ло, я еще могу участвовать», — запаниковал Ли Жун. Ло Чень покачал головой, лицо его стало еще холоднее, и он протянул руку. Жетон меча. Ли Жун поджал губы. Не смея сопротивляться, он смиренно отдал жетон меча. «Брат Чжао, брат Чжан, давайте поднимемся и продолжим», — повернулся Ло Чень к Чжао Сюню и Чжан Чен Дуну. Даже не кинув на Ли Жуна повторного взгляда, он пошел на второй этаж. Другие шесть культиваторов горы небесного меча, игнорируя Ли Жуна, расслабленно последовали за Ло Ченем по лестнице. Раненый Ли Жун, лишившийся меча, уже не был человеком, который пришел с ними. Ли Жун сразу стал для них чужаком, и они, придя к негласному пониманию, исключили его из своего круга. У Лежуна болела грудная клетка. Он испытывал глубокое сожаление. Оказавшись в такой ужасной ситуации, он пожалел, что оскорбил Цинле. За пределами торговой группы морской луны, вернувшись к настоящему внешнему виду, Цинле, одетый в черный халат, небрежно шел по переполненной улице. Сюн Тин-Юй, изменившая внешность, шла позади, в 10 метрах от него. Закусив губу, она с удовольствием смотрела на него. Когда лампы в зале торговой группы взорвались, Цинле, воспользовавшись хаосом, снял маску из лисьей кожи. Пройдя мимо Сюн Тин-Юй, он что-то прошептал ей на ухо. Они всегда слаженно работали, поэтому скрылись во тьме. Прежде чем люди пришли в себя, они тайно покинули торговую группу морской луны. Через час они встретились на базе Небесного Союза. «Цинле, а Цинле, ты прогнил до глубины души». Сюн Тин-Юй открыла дверь в комнату Цинле. Сняв маску, она очаровательно улыбалась. Цинле, ласково поигрывающий молотом астрального грома, улыбнулся в ответ. Не глядя на нее, он сказал: «Мне нравится этот молот. Ты за него ни камня не отдал», — с улыбкой сказала Сюн Тин-Юй. Услышав это, Цинле поднял голову и с удивленным лицом спросил: «Что, разве ты не говорила, что хочешь заплатить за него вместо меня? Разве ты не оставила духовные камни перед тем, как уйти? У тебя что, совести нет?» Сюн Тин-Юй удивилась и насупилась. «Ты сказал мне уходить сейчас же. Разве у меня было время оставить духовные камни? Может, мне стоит вернуться в торговую группу морской луны и заплатить им? Что ж, думаю, те лампы стоили больше, чем молот астрального грома. Можешь и за них заплатить», — рассмеялся Цинле. Постучав себе по лбу, он сказал: «Ох, забыл. Я же уничтожил меч того парня. Раз ты такая щедрая, заплати и за него тоже, ублюдок. Лучше не обращать на тебя внимания», — хихикнула Сюн Тин-Юй, глядя на него. «Какой ты бесстыдник. Он напрашивался, почему ты винишь меня?» — холодно хмыкнул Цинле. «Я был на своем месте. Он оскорбил меня. Разве он не напросился? Ах, пока тебя повсюду ищет секта небесного артефакта, ты оскорбляешь гору небесного меча и общество синей звезды. Не знаю, сколько людей пожелают тебя убить, если твоя личность раскроется», — ворчала Сюн Тин-Юй. «Не волнуйся. Как только я исправлю диаграммы в молоте и впишу их в бомбы глубинного уничтожения, мы немедленно покинем остров морской луны», — равнодушно сказал Цинле. «Ты можешь исправить эти духовные диаграммы?» — удивилась Сюн Тин-Юй. «Если бы не мог, стал бы я тратить на того парня столько времени? Неужели этот бешеный пес из горы небесного меча хотел со мной разделаться?» — радостно засмеялся Цинле. «Изначально молот астрального грома был артефактом земного класса. Почему ремесленники общества синей звезды не стали чинить его, если это можно было сделать?» — еще сильнее удивилась Сюн Тин-Юй. «Цинле, даже Мохай не мог бы этого сделать. Почему ты так в себе уверен?» Она не верила своим ушам. Цинле улыбнулся и ничего не сказал. Глава 403. В пустом мире. В молоте астрального грома были повреждены лишь основные духовные диаграммы. Чтобы починить его, нужно было некоторое время, но все же это было несложно. Сохраняющая диаграмма, собирающая диаграмма, усиливающая диаграмма и укрепляющая диаграммы были основными духовными диаграммами, а с ними Цинле работать умел. В молоте астрального грома были сохраняющая диаграмма, собирающая диаграмма и укрепляющая диаграмма. Естественно, эти три диаграммы были упрощенными вариантами древних духовных диаграмм, которые изучал Цинле. Ему структура казалась очень простой. «Помоги мне купить основные детали для бомб глубинного уничтожения. Я пока не смогу покидать это место». Взяв молот астрального грома, Цинле сделал глубокий вдох. Постепенно его разум успокоился, и он приготовился к работе. «Понятно», — с улыбкой на лице Сюн Тин-Юй переступила через порог и встала рядом с ним. Она смотрела на молот астрального грома, ее глаза сверкали, она считала, что не сможет уйти. «Так иди», — посмотрел на нее Цинле, подняв голову. «Я договорилась с дядей Тянем, что он сделает это за меня. Он купит все нужные для бомб. Мне об этом можно не думать». Приподняв бровь, Сюн Тин-Юй посмотрела на него. «Что, хочешь отослать меня? Боишься, что я буду тебе мешать? Мне нужна тишина», — беспомощно поднял руки Цинле. «Ты знаешь, что вписывать духовные диаграммы нужно внимательно. Рассеянность внимания может привести к ошибке и свести все усилия к нулю. Когда я рядом, ты становишься рассеянным». На нежном лице Сюн Тин-Юй показался румянец, прекрасный взгляд наполнился опьяняющим теплом. Подойдя ближе к Цинле, она замерла в нескольких дюймах от него. Ее розовые губы дрогнули, и Цинле ощутил на лице ее дыхание. Она соблазнительно произнесла: «Неужели это выбивает тебя из колеи?» Ее глаза лукаво сверкали. Она дразнила Цинле намеренно. Неожиданно взгляд Цинле стал лихорадочным. Без маски Сюн Тиньюй напоминала цветущий бутон. Ее жесты и улыбка могли подавить ум мужчины, который уже не смел отвести взгляд от ее тела. Естественно, Сюн Тиньюй флиртовала с ним. Один ее вид заставлял мужчин растерять все мысли. «Хорошо, не ходи. Я пока не буду трогать молот астрального грома», — отложил Цинле молот. Его глаза сверкнули желанием, и он потянул к ней руки. «Прочь!» На лилийно-белой ладони Сюн Тиньюй загорелся апельсиново-красный цвет, и она ударила его по руке. Свет выплеснул яркую радугу. От маневра ее нефритовой руки вытянутая рука Цинле онемела. «Ха-ха, можешь оставаться здесь и восстанавливать духовные диаграммы. Не буду тебя дразнить», — со звонким смехом Сюн Тиньюй ушла. Она удалилась в соседнюю комнату. В комнате было большое медное зеркало. Увидев в зеркале свое соблазнительное тело, она вдруг застыла. На прекрасном раскрасневшемся лице виднелась провокационная улыбка. Завораживающие глаза были полны радости и счастья. Прикоснувшись к щеке, Сюн Тиньюй ощутила жар кожи. От этого она смутилась еще сильнее. «Женщина в зеркале – это я. Неужели флирт с мужчинами так меня веселит?» Взгляд ее стал задумчивым, а на лице отразилась сложная смесь эмоций. Она вспомнила первую встречу с Цинле. Сюн Тиньюй нашла его из-за бомб глубинного уничтожения, которые нанесли пяти силам значительный урон и открыли проход в пустой мир. Она впервые обратила внимание на этого безымянного юношу. Небесный союз отправил ее в ядовитые болота, чтобы она встретилась с Цинле и договорилась о сотрудничестве. Впервые они встретились в ядовитых болотах. Применив к Цинле идею обаяния, она впервые потерпела неудачу. Идея срикошетила к ней, и она явственно увидела, как они с Цинле прожили в браке три жизни. Чтобы избавиться от побочного эффекта, пришлось приложить усилия. Чтобы обмануть Мохэ, она солгала, сказав, что помолвлена с Цинле. Какое-то время они притворно обнимались, а потом они вместе попали в пустой мир. Бок о бок сражаясь с рогатыми демонами, они медленно, шаг за шагом вернулись на Багровый континент. Постепенно она поняла, что Цинле скрывает множество тайн. Ее все сильнее охватывало любопытство. Она хотела узнать, кто такой Цинле и откуда он, хотела узнать его прошлое, хотела узнать, в чем причина его особых навыков. Ее отношения с Цинле постепенно становились теплее, они начали доверять друг другу, барьеры между ними исчезли, и теперь они могли говорить друг с другом откровенно. Сюн Тиньюй едва слышно вздохнула. «Так не должно быть», — подумала она, утешая себя, — «это точно побочный эффект идеи, которую не удалось устранить полностью. Кажется, нужно очистить разум». Цинле сидел в другой комнате, его взгляд был пылким и жарким. Поморщившись, он покачал головой. Снова взяв молот астрального грома, он медленно успокоил разум. Для начала он заглянул в духовное озеро. «Что?» – воскликнул он. Размытая духовная тень, видная в прозрачном озере, выросла и стала отчетливее. Цинле ощутил это нитью сознания. Неожиданно в его разум проникло чудесное чувство, которое наполнило его душу. Все его воспоминания, мысли, сознание, прошлое, остатки мыслей, эмоций, все превратилось в светлый поток из тонких нитей, который устремился к его духовной тени. Воспоминания, мысли, свойства характера, наполняющие его сознание, перемешались. Но в этот миг все его мысли, воспоминания, переживания проникли в духовную тень. Неосязаемая духовная тень вдруг стала реальным, осязаемым существом и превратилась в истинную душу. С содроганием он обнаружил, что его истинное тело, истинное «я» стало истинной душой в духовном озере. Он ощутил себя в духовном озере, словно он сам был истинной душой. Когда отпечатки его души слились воедино, он впервые отчетливо ощутил собственную душу. Впервые он осознал, насколько удивительна истинная душа. Духовное озеро состояло из нитей сознания и силы разума. Истинная душа скрывалась в глубинах духовного озера, среди волн нитей сознания и силы разума. Потоки нитей сознания в духовном озере превращались в потоки света, которые расползались по телу, как тысячи щупалец. Когда нить сознания покидала духовное озеро, она становилась невидимой. Но теперь, когда появилась истинная душа, он увидел нить разума, улетающую из духовного озера. Цинла закрыл глаза. Нити сознания погасли, Он видел все, что было вокруг. Нити сознания напоминали несколько пар глаз. Все, что он видел, видела его истинная душа. Это и был самый настоящий пустой мир. Цинле ухмыльнулся. Засмеявшись, он вернулся к обычным ощущениям, а чудесное чувство исчезло. Пустой мир. Я наконец перешел черту и создал истинную душу. Смеялся он. Успокоившись, он проник нитью сознания в соседнюю комнату. Нити сознания легко проходили через стены и землю. Неожиданно его нить сознания, словно муха, ударилась об тонкий барьер и отскочила назад. За барьером Цинли ощущал Сюн Тин Юй. Он сразу понял, что Сюн Тин Юй заметила его и создала барьер, чтобы его остановить. Нить сознания могла проходить сквозь стены, остановить ее могло лишь другое сознание. «Цинле, разве ты не собирался восстанавливать духовные диаграммы?» — раздался за стеной мягкий голос Сюн Тин Юй. «Неужели, когда ты создаешь артефакты, ты освобождаешь нить сознания? Она изучает окрестности. Я хочу отдохнуть, а ты тянешь ко мне нити сознания. Что тебе нужно?» Постепенно ее тон голоса из мягкого стал раздраженным. «Это просто недоразумение». Слабо улыбнувшись, Цинле поспешно скрыл нить сознания. «Я сейчас начну. Не волнуйся, я больше не буду тебя беспокоить. Если посмеешь потянуть ко мне нить сознания, я заставлю тебя заплатить за то, что ты побеспокоил меня», — фыркнула Сюн Тин Юй. Глава 404. Обыскивая остров, в торговой группе морской луны, на верхнем этаже зала артефактов вели беседу Хань Син, Ло Чинь, Чжан Чен Дун и Чжао Сюань. Как вдруг кто-то ворвался. Прибыл Би Ю из секты небесного артефакта. «Пусть войдет», — приказал Хань Син. Вскоре на этаж поднялся Би Ю из секты небесного артефакта. Его сопровождал Тянь Син. «Президент Хань, я здесь, чтобы кое-что обсудить». Войдя, Би Ю перешел сразу к делу. «Я ищу культиватора, который культивирует искусство грома и искусство холода. Он похитил кое-что важное из трупа бога, имеющего отношение к кладбищу богов». Девять великих сил пришли к единогласному решению, что этот предмет надо как можно скорее найти. Встретившись с Тянь Сином, Би Ю все понял, и теперь они спешили отыскать Цинле. Хань Син посмотрел на Ло Чэня. Ло Чэнь кивнул. «Наше начальство велело нам сотрудничать с сектой небесного артефакта, чтобы найти человека, который похитил этот предмет. Что вы собираетесь делать?» Нахмурился Хань Син. «Обыскать сознанием весь остров морской луны». Би Ю был на средней ступени расколотого мира. На самом деле он был чуть слабее Хань Сина, но он был дьяконом секты небесного артефакта. Его статус был выше, чем у Хань Сина. «Хочешь изучить каждого культиватора на острове?» — удивленно спросил Хань Син. «Да, признаю, обыскать весь остров будет сложновато», — тихо вздохнул Би Ю. «Однако дело не терпит отлагательств, а испытание вот-вот начнется. Чтобы снизить угрозу участникам и стабилизировать кладбище богов, девять великих сил должны найти этот предмет». «Хорошо, давай», — кивнул Хань Син. Би Ю сел на пол. Тянь Син из секты небесного артефакта стоял возле Би Ю. Сейчас он не применял искусство крови, поэтому выглядел добрым, а разум его был в порядке. Он спокойно изучал Ло Чэня, находящегося перед ним. Ло Чэнь изучал его в ответ. «Брат Тянь, у меня есть список имен. В испытании ты представляешь секту небесного артефакта, верно?» — неожиданно спросил Ло Чэнь. Тянь Син усмехнулся. «Верно. В испытании я представляю секту небесного артефакта. Я сделаю все возможное». Ло Чэнь презрительно дернул уголком губ. Он промолчал. Из тела Би Ю хлынула потрясающая волна сознания. У всех в комнате сузились зрачки. Все ощущали сильное притяжение разума, которое текло от Би Ю во все стороны, словно наводнение, словно волны прилива. Скоро оно затопит весь остров морской луны. Оно текло по улицам, домам, зданию торговой группы морской луны, общества синей звезды, штаб-квартирам разных сил и магазинам. Бушующую ауру ощутили несколько тысяч культиваторов. Ощутив ужас огромной невидимой паутины, которая покрыла остров морской луны, люди запрокинули головы. Хань Син тоже удивился. Остров морской луны занимал несколько акров, и даже он, достигший пика расколотого мира, с трудом мог покрыть сознанием целый остров. А Би Ю был лишь на средней ступени расколотого мира, однако уже обладал таким пугающим сознанием. Это и удивило Хань Сина. Как и ожидалось от силы серебра, ощутив страх и уважение, Хань Син решил добиться хорошего положения в горе небесного меча и достичь мира нирваны. Чтобы стать сильнее, он пользовался ресурсами горы небесного меча. Повсюду волнами текла невидимая рябь. Всюду, где протекала волна энергии, Культиваторы, попавшие под ее охват, чувствовали, что за ними следят, словно через их тела прошел поток электричества. Поняв, что могущественный культиватор обыскивает весь остров морской луны и что-то ищет, они ощутили ужасный дискомфорт. Мудрецы не сопротивлялись, позволив сознанию Бию пройти сквозь них. Конечно же, находились глупцы, которые не понимали, что происходит, и создавали барьер. Они сразу же получили серьезные раны. Бию мгновенно сносил созданные ими барьеры. Многие культиваторы, находящиеся в торговой группе морской луны, неожиданно побледнели и рухнули на землю. Несколько человек сплюнули кровью и ненавистно посмотрели в сторону Бию. В уголках острова морской луны были и другие эксперты расколотого мира. Они не боялись Бию, они с холодным хмыканьем смотрели в его сторону, словно их взгляд был способен видеть даже на таком большом расстоянии. Они создали барьеры, которые не допускали в их разум сознание Бию. Обнаружив этих экспертов, Бию обошел их, решив не сталкиваться. Человек, которого он искал, был или в отраженном мире, или в пустом мире. Каждый, кто был сильнее, явно не был его целью. Действия Бию напугали остров морской луны. Многие, ставшие жертвами его сознания, переговаривались и пытались понять, что происходит. В убежище Небесного Союза Цинле и Сюнтинью разделяла стена. Она культивировала, а он чинил молот астрального грома. Оба ощутили, как с неба неумолимо падает огромное сознание. Оно напоминало большую паутину, которая опутала все небо. Мигом все осознав, Сюнтинью закричала: «Цинле, оно ищет тебя!» Цинле, поглощенный духовной диаграммой молота, неожиданно вздрогнул и ощутил, как его душа задрожала. Сознание Бию оказалось слишком могущественным. Цинле понимал, что не сможет ему противостоять, но при этом понимал, что не может допустить, чтобы сознание проникло в него. Бездумное спокойствие. В критический момент он вспомнил о сфере души и отсек ненужные мысли. Истинная душа вылетела из духовного озера и скрылась в сфере души. Хотя Цинле ничего не ощутил, Сюнтинью едва заметно сверкнула глазами. Она перестала его ощущать. Сюнтинью показалось, что Цинле неожиданно стал невидимым, словно он куда-то телепортировался. Сознание, заполнившее небо, рухнуло на дом, как волна прилива. Все ощутили, как сквозь тело прошла молния. Исключением не стал даже Тяньпу. Сознание Бию чуть задержалось и, ничего не обнаружив, отступило. Сюнтинью вышла из комнаты и зашла в комнату Цинле. Цинле сидел на месте, а аура его души пропала. Из его тела даже ушла жизненная энергия. Он был, словно зверь в спячке. Глаза Сюнтинью удивленно сверкнули, и она тихо сказала: «Он ушел, госпожа!» Раздался голос Тяньпу. Враг бросился на поиски. «Стоит ли ждать проблем? Они вас нашли, не думаю», — беспомощно ответила Сюнтинью. Мягким тоном она сказала: «Дядя Тянь, сколько в этой комнате человек?» «Только ты, госпожа», — с почтением ответил Тяньпу. Нежно улыбнувшись, Сюнтинью уверенно махнула рукой: «Хорошо, иди, все в порядке». Тяньпу, полный сомнений, ушел. Спустя 15 минут на верхнем этаже зала духовных артефактов открыл глаза Бию. «Я нашел 65 человек, которые культивируют искусство грома, 38 человек, которые культивируют искусство холода, и лишь пятерых, которые культивируют оба искусства. Трое достигли отраженного мира, один – пустого мира, а другой сейчас на стадии завершенного мира», — встал Бию, его сознание нашло 5 мишеней. С благодарностью кивнув Хансину, он сказал: «Я пошлю людей из секты Небесного Артефакта, чтобы они нашли этих пятерых и тщательно обыскали. Посмотрим, найдется ли предмет». Хансин улыбнулся: «Да, пожалуйста». Бию с Тяньсином ушли так же быстро, как и пришли. Через какое-то время они исчезли совсем. Человек, дравшийся на первом этаже с Лежуном, тоже культивировал искусство грома. «Пока они дрались, я ощущал незаметную ауру холода», — тихо сказал культиватор из горы Небесного Меча. Бию уже давно ушел. Хансин побледнел. Еще отлично чувствовалась аура земли. Она была слабой, но ее можно было определить, — добавил другой культиватор. Взгляд Чжао Сюаня из секты радости неожиданно вспыхнул. «Человек, культивирующий искусство холода, грома и земли. Почему мне кажется, что я уже слышал о таком человеке?» «Цинь Ле с Багрового континента», — воскликнул Чжан Чен Дун из 8 храмов. «Это он». Глава 405. Шестой небесный меч. «Цинь Ле с Багрового континента», — глухо воскликнул Ло Чень из горы Небесного Меча, и глаза его странно сверкнули. На испытание пытались попасть 15 человек из горы Небесного Меча, а жетонов меча тоже было 15. На горе Небесного Меча было 5 небесных мечей. Люди, которых называли небесными мечами, вместе управляли горой Небесного Меча. Они отдавали приказы, управляли подчиненными культиваторами и принимали решения, отвечающие за важные вопросы горы Небесного Меча. Бабушка Ло Чень, Ло Нань, была небесным мечом, одной из самых влиятельных людей горы Небесного Меча. Но немногие знали, что был и еще один человек, еще один небесный меч. Он не принимал участия в руководстве горой Небесного Меча. Он не воспитывал учеников, у него не было особых обязанностей. Его единственная обязанность заключалась в том, чтобы казнить предателей и следить за каждым человеком небесного меча, включая 5 небесных мечей. Его называли шестым небесным мечом, его звали Лиму. Мало кто из горы небесного меча знал о существовании шестого небесного меча. Очевидно, что лишь единицы людей из внешнего мира про Лиму все. Ло Чень узнал про него через бабушку, Ло Нань. Лиму никогда не бывал на горе небесного меча и всегда жил на плавучем острове, которым и командовал. Последние 10 лет Лиму почти не появлялся в горе Небесного Меча. Лиму, шестой небесный меч, был дамокловым мечом, который висел над головой каждого важного лица горы Небесного Меча. Когда кто-то предавал гору Небесного Меча или сотрудничал с врагами, нанося интересам горы Небесного Меча ущерб, в его дверь стучался Лиму. Уже несколько сотен лет от рук этого человека гибло несчетное количество учеников. Каждый был предателем горы Небесного Меча. Эти люди достигали уголков мира духов, присоединялись к могущественным силам, но Лиму все равно находил их и убивал. Шестой Небесный Меч не мог участвовать в делах горы Небесного Меча, он не обладал настоящей властью, но лишь его боялись 5 небесных мечей. Ло Чень знал о нем, потому что ему рассказала бабушка, Ло Нань. Этот человек взял 5 из 15 жетонов мечей. Именно из-за этих 5 жетонов Ло Чень заинтересовался Багровым континентом. Он знал, что 5 жетонов попали к Сюн Тин Юй, Чжан Дуну, Чжао Сюаню, Се Цзин Сюань и Цин Ле. Чжан Чен Дун и Чжао Сюань отнеслись к нему благосклонно. Чтобы повысить шанс на победу, Ло Чень отправился на остров Морской Луны, намереваясь уговорить Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань стать его правой и левой руками. Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань были членами Небесного Союза, а Небесный Союз был вассалом горы Небесного Меча. Он считал, что Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань не смогут ему отказать, как и Чжан Чен Дун с Чжао Сюанем. Он считал, что они слепо последуют за ним и вступят в его команду. Через различные каналы Ло Чень разузнал про Цин Ле. Он не считал Цин Ле человеком, которого можно сделать членом команды, потому что тот был слишком опасен. К тому же, Цин Ле был лишь на поздней ступени отраженного мира. Единственная причина, по которой он так ужаснул Багровый континент, заключалась в том, что он позаимствовал чужую силу. Но в испытании никакой внешней силы не будет. Он считал Цин Ле слабым культиватором, который никак ему не поможет. Значит, человек, легко победивший Лежуна и уничтоживший его меч, это Цин Ле. Очнулся от транса Ло Чень, глаза его холодно сверкали. Неужели он и присвоил предмет, который был на трупе Бога? Ты уже слышал, что Бию ищет мужчину и женщину, которые улетели на радужной бабочке, торжественно сказал Чжан Чен Дуны, сделав паузу, добавил, Сюн Тин Юй летает как раз на радужной бабочке. Ошибки быть не может, кивнул Ло Чень. Глаза его сверкали холодным светом, который походил на крошечные переливающиеся мечи. Поразмыслив, он сказал Хань Сину, дядя Хань, попроси своих людей обратить внимание на деятельность секты Небесного Артефакта, чтобы посмотреть, найдут ли они этого Цин Ле. Да, с мрачным лицом сказал Хань Син, у меня тоже есть с ним счеты. Он не только уничтожил мои лампы, но и украл молот астрального грома. Пусть люди осмотрят цитадель Небесного Союза и проверят, там ли Сюн Тин Юй. Хотя нет, подожди. Пусть узнают, не появлялись ли там в последнее время незнакомцы, мужчина и женщина. Ло Чень знал, что они, желая скрыть личность, могу просто менять лица. Нет проблем, положись на меня, согласился Хань Син, не сообщая об этом секте Небесного Артефакта. Они не должны знать, что цель у нас на мушке, объяснил Ло Чень. Ясно. Разделившись, секта Небесного Артефакта и общество Синей Звезды принялись рыскать по острову Морской Луны. Все они хотели отыскать Цин Ле в доме Небесного Союза, что на острове Морской Луны. Истинная душа Цин Ле вернулась в духовное озеро, и он продолжил ремонтировать молот астрального грома. От кончика пальца оторвалась искрящаяся молния, которая извивалась и фонтанировала чистой энергией. На этот раз Сюн Тинью не ушла. Сев на мягкий пол, она прислонилась к стене. От Цинь Ли ее отделяли 8 метров. Когда она смотрела, как Цинь Ли чинит артефакт, ее красивые глаза сверкали. На этот раз Цинь Ли ее не прогнал. Он не знал, будет ли враг снова обыскивать остров сознанием. Сюн Тинью могла заранее его обнаружить и предупредить, что он поблизости. В молоте астрального грома собирающая диаграмма и сохраняющая диаграмма, включая десяток духовных линий, скрутились в один хаотичный пучок. Ущерб значительно снижал мощь грома, который попадал в духовный артефакт. Цинь Ли пытался восстановить поврежденные духовные линии. Чтобы привести все в порядок, скрученные линии нужно было медленно распутать. Цинь Ли знал три основные диаграммы, происходящие от древних диаграмм, так что он понимал, что делает. Духовные нити сверкали в диаграмме, словно изящные молнии. Сознание и духовная энергия Цинь Ли быстро истощались. Время шло, палец, который он прижал к молоту астрального грома, странно задрожал. Он начал издавать странное жужжание. Из молота донесся глухой рокот. На поверхности молота ярко сверкнула молния. Молот окружили множество световых пятен. Они сверкали, словно вечерние звезды. От них исходила сильная энергия грома. Эти пятна были астральным громом, образовавшимся после очищения энергии грома. Когда Цинь Ли влил энергию грома, быстро образовались десятки астральных молний. Они напоминали причудливое море звезд. У Цинь Ли горели глаза. Когда диаграммы пришли в порядок, его энергия грома уже не ослабевала. Она полностью вливалась в основную диаграмму и делала молот как минимум в два раза сильнее. Энергия грома сама по себе была жестокой и внушительной. Когда она превращалась в астральный гром, ее разрушительная мощь становилась концентрированной. Цинь Ли верил, что один взмах молота астрального грома, содержащий десятки астральных молний, разорвет на куски даже культиватора поздней ступени пустого мира. Эта мощь отличалась от мощи бомб глубинного уничтожения. Когда взрывались бомбы, сильное воздействие охватывало широкую область. Диапазон взрывчатой силы был весьма широким, и его мощность была немного рассеянной. Астральный гром, созданный в молоте, был воплощением чистой молнии. Воздействие ее было невероятно пугающим. Используя огромный каменный столб, сильный человек мог лишь опрокинуть большое дерево, а ударив его тонким мечом, он мог разрубить его. Астральный гром, созданный в молоте, по силе равнялся тонкому мечу. Встав, Цинь Ли взмахнул молотом астрального грома, ухмыльнулся и радостно захохотал. В молоте грохотал гром и выл ветер. На поверхности молота сверкал астральный гром, но наружу не вырывался. Сюн Тинь-Юй сверкающими глазами смотрела, как взволнованный Цинь Ли размахивает молотом. Она весело спросила: «Тебе удалось, а ты как думаешь?» Рассмеялся Цинь Ли, и молот астрального грома неожиданно вырвался у него из рук. Раздался сильный взрыв, и Сюн Тинь-Юй ощутила его разрушительную ауру. Она изменилась в лице, а два серебряных браслета на ее светлых запястьях сверкнули, словно два полумесяца. Браслеты завыли, и вырвался ослепительный серебристый свет. Он столкнулся с молниеносной аурой молота, и комнату ослепило ярким сиянием. Цинь Ли махнул рукой и спрятал молот в кольцо пространства. Свет двух серебряных браслетов постепенно потух. Сюн Тинь-Юй подняла руки и сняла браслеты, и удивленно спросила: «Сколько энергии ты использовал?» 70%, улыбнулся Цинь Ли. «Действительно мощно. Исходящая от него энергия грома может вмиг разрушить защитный световой барьер средней ступени пустого мира», — воскликнула Сюн Тинь-Юй. Она добавила: «Если применишь все 100%, то сможешь даже сразиться с культиватором поздней ступени пустого мира». «Правда?» – удивился Цинь Ли. «Например, культиваторы поздней ступени пустого мира из Небесного Союза и Восьми Храмов, вроде лидеров Темного Зала и Долины Семи Врагов, считаются обычными культиваторами пустого мира», — кивнула Сюн Тинь-Юй. «Если твой противник, я или Чжан Чэндун с Чжао Сюанем, то у нас есть редкие духовные артефакты и драгоценные доспехи. У нас чудесные духовные искусства, наши тела закалены особым методом. Для сражения с такими людьми твоих нынешних сил может быть недостаточно. Конечно, если учесть твои другие техники и скрытые силы, можно попытаться». Цинь Ли изменился в лице и задумчиво произнес: «Кажется, испытание отнюдь не будет легким путешествием. Даже обычный человек из девяти великих сил серебра находится на уровне Чжао Сюаня, Чжан Чэндуна и меня. Безусловно, «Их таланты намного сильнее, чем наши», — с серьезностью сказал Сюн Тиньюй. «Знаю», — нахмурился Цинле. Глава 406. Воссоединение. На юго-восточном побережье острова Морской Луны на коралловых рифах стояли на коленях, опустив окровавленные лица, пять культиваторов. На ладони Бию лежали пять колец пространства разных цветов. Осмотрев каждое кольцо, он разочарованно покачал головой. «Ничего, здесь его нет», — мягко вздохнул Тянь Син. «Я осмотрел сознанием весь остров Морской Луны. Я не пропустил ни одного культиватора. Подумать только, я до сих пор его не нашел». Взгляд Бию был мрачным. «Вероятно, он покинул остров Морской Луны. Ищите дальше. Отправляйтесь на остров Духовного Орла и обыщите окружающие рифы. Обыщите все корабли, отходящие от острова Духовного Орла. Есть». Поспешно кивнули несколько культиваторов секты Небесного Артефакта и с почтением удалились. Они снова приступили к поискам. «Что за тайны скрывает это надгробие?» — вдруг спросил Тянь Син. Холодно посмотрев на него, Бию фыркнул. «А твой отец тебе не рассказывал?» Тянь Син покачал головой. «Ты ничего не знаешь, но мечтаешь о надгробии. Ты самый настоящий неудачник», — ругал его Бию. «Вы его тоже ищите». Посмотрел Бию на пятерых людей, что стояли перед ними. Культиваторов, которые культивировали искусство холода и искусство грома, держали культиваторы секты Небесного Артефакта. Чтобы убедиться, что они не носят маски, с их лиц содрали кожу. Выглядели они ужасающе. «Что нам с ними делать?» — спросил один. «Убейте их всех», — сказал Бию и, взлетев, исчез. Торговая группа Морской Луны. Хань Син и Ло Чень сидели на верхнем этаже и ждали новостей. Уходить они не спешили. Культиватор общества Синей Звезды, одетый в серое, тихо прошел вперед и встал перед Хань Сином на колени. Преклонив голову, он сказал: «Секта Небесного Артефакта убила на юго-западном побережье пятерых человек». Бию ушел разочарованным. Видимо, он до сих пор не нашел того человека. Секта Небесного Артефакта повсюду его ищет. Махнув рукой, Хань Син велел ему уходить и, откинувшись, сказал Ло Ченю: «Кажется, секте Небесного Артефакта не очень везет». Ло Чень кивнул. «Лучше бы им его не находить. Кажется, этот предмет связан с испытанием. Если его получу я, а не секта Небесного Артефакта, во время испытания оно может нам очень пригодиться. Хочешь сказать?» — с улыбкой спросил Хань Син. «Не обращай внимания на секту Небесного Артефакта, просто следи за цитаделью Небесного Союза. Как только секта Небесного Артефакта отчается и уйдет, в дело вступим мы», — встал Ло Чень и с равнодушным лицом произнес: «Хочу попрактиковаться с мечом на полигоне твоего общества Синей Звезды. Я немедленно это устрою». Тоже встал Хань Син. «Брат Чжан, брат Чжао, прогуляйтесь по дистрикту духовных артефактов. Если вам что-то понравится, я все оплачу», — кивнул Ло Чень и ушел. «Спасибо, брат Ло», — хором поблагодарили его Чжан Чен Дун и Чжао Сюань. Пролетело время, прошел еще месяц. Бию и секта Небесного Артефакта обыскали остров Морской Луны и остров Духовного Орла, но до сих пор ничего не нашли. Сдавшись, они улетели на летающем артефакте. После отбытия секты Небесного Артефакта частично закрытый телепорт острова Морской Луны медленно вернулся в прежний режим работы. Теперь все культиваторы, застрявшие на острове, могли попасть через телепорт на континент Небесного Увядания. До испытания в царстве Хаоса оставалось полтора месяца. Поздней ночью в цитадель Небесного Союза, что находилась на острове Морской Луны, пришла Се Цзин Сюань, одетая в белое. «Сестра Тиньюй», — войдя, она сразу же нашла Тянь Пу и расспросила его о Сюн Тиньюй. «Она здесь», — ответил Тянь Пу, ничего не скрывая. «Отведи меня к ней», — сказала Се Цзин Сюань. «Кстати говоря», — забеспокоился Тянь Пу, — «в чем дело?» В прозрачных глазах Се Цзин Сюань появилось недовольство. «Испытание вот-вот начнется, и мы участвуем. Что не так? Разве нам нельзя общаться?» «Госпожа Сюн не одна», — тихо сказал Тянь Пу. Глаза Се Цзин Сюань ярко сверкнули. Поразмыслив, она тихо сказала: «Дядя Тянь, до того, как ты попал на остров Морской Луны, семья Се заботилась о тебе». Опустив голову, Тянь Пу глухо произнес: «Если не ошибаюсь, спутник госпожи Сюн есть тот, кто перевернул вверх дном весь багровый континент». Се Цзин Сюань понимающе кивнула: «Спасибо, дядя Тянь». По длинному коридору Тянь Пу провел ее к комнатам Сюн Тинью и Цинле. В комнате Цинле прямо на каменном полу стояло надгробие высотой в 2 метра. Цинле сидел перед надгробием и держал ладонь всего в половине дюйма от него. Сгустки плотной энергии крови превращались в густой кровавый туман. Освещенные семью божественными огнями, они один за другим проникали в ладонь Цинле. По телу Цинле плавали кровавые молнии. Он сильно вспотел. Вся его одежда промокла от пота, а вены на шее вздулись. Глаза его были закрыты, словно он испытывал невыносимую боль. По нервам, крови и костям, словно многочисленные кроваво-красные ленты, закаляя его тело и увеличивая силу крови, бродила яростная энергия крови. Каждая капля крови наполнялась жгучей энергией. Сюн Тин-Юй поставила в доме ограничение, чтобы не допустить утечку энергии крови. Она защищала Цинле. Прошел месяц. Цинле не только починил молот астрального грома, но и создал 25 бомб глубинного уничтожения. Создавая бомбы, внимательно вписывая духовные диаграммы, он обнаружил, что быстро стабилизировал сознание. Как правило, сознание многих людей, прорвавшихся в пустой мир, сильно страдало. Это выбивало их из колеи, и во время культивации они легко могли пасть жертвой дьявольских побочных эффектов. Однако Цинле, создав бомбы и вписав много духовных диаграмм, легко преодолел эту фазу. Он не только стабилизировал свой уровень, но и закалил тело, получив от надгробия неимоверно много энергии крови. Искусство крови сделало его кровь сильнее и наполнило его энергией крови. Все это было ради испытания, которое вот-вот должно было начаться. Тень души Сюли, похожая на призрачное пламя, вылетела и спокойно наблюдала за Цинле. Как он, Сюн Тин Юй защищала Цинле, и ей было бесконечно скучно. Раз Сюли вылетел сам, она задала ему первый пришедший в голову вопрос. Ей было скучно, ей было нечего делать. Она не ожидала, что Сюли ответит. Благодаря надгробью, его прогресс в культивации искусства крови можно назвать лишь удивительным. На этот раз Сюли был невероятно заинтересован в разговоре. Его алые глаза страстно сверкали. «Как жаль, как же жаль, что я потерял истинное тело, иначе надгробие помогло бы и мне вернуть прежнюю силу. Странная энергия крови, содержащаяся в этом надгробье, куда чище, чем та, что находится на земле крови. По сути, для культиваторов искусства крови это божественный артефакт». Он наконец понял, почему Тянь Син прибыл из секты небесного артефакта с континента небесной трещины, который находился в 10 тысячах миль, твердо намереваясь найти на теле бога надгробие. Тянь Син и Цзян Чжучжэ выглядели примерно одинаково. Одно лишь это убедило Сюли, что Тянь Син и Цзян Чжучжэ родственники, не говоря уж о том, что искусство крови Тянь Син получил от Цзян Чжучжэ. Сюли даже полагал, что Тянь Син прибыл за надгробием по приказу Цзян Чжучжэ. Что именно усиливает надгробие? Не удержалась от вопроса Сюн Тин Юй, увидев, что Сюли разговорчив. Все, разволновался Сюли. Энергия крови, находящаяся в надгробии, усиливает его энергию крови, закаляет его мышцы, меридианы и кости и даже культивирует истинную душу. Если в крови человека есть энергия, его истинная душа от этого только выигрывает. Глаза Сюн Тин Юй странно сверкнули. Искусство грома, которое культивирует мальчик, чудесно само по себе. Его тело постоянно закаляло молния девятого неба, его тело очищает энергия крови, а его жизненные силы лишь набирают мощь. Кровь действительно можно считать источником жизни, и если внутренние силы культиватора огромны, то его боевая мощь становится смертельной. Сюли несколько взбудоражился. Скажем так, если сравнить нынешнего Цинле с любым другим культиватором на пике пустого мира, не учитывая духовную энергию и духовные артефакты, то у тела Цинле будет гораздо больше преимуществ. «Ты здесь, сестра Тин Юй?» – раздался снаружи крик Се Цзин Сюань. Нахмурившись, Сюли скрылся во лбу Цинле. Цинле спрятал надгробие. Когда он открыл глаза, они были пугающе красными. Через секунду кровавый свет исчез из его глаз, и он кивнул Сюн Тин Юй. «Я в порядке. Я здесь», – громко отозвалась Сюн Тин Юй. Она тихо сказала Цинле. «Тянь Пу был частью семьи Се. Должно быть, он рассказал ей о тебе, поэтому даже если ты хочешь избежать встречи, скрыться тебе не удастся. Я хочу поговорить про испытание», — сказала за дверью Се Цзин Сюань. «Хорошо», — Сюн Тин Юй встала, открыла дверь и поприветствовала ее. «Привет, госпожа Се», — усмехнулся Цинле, охотно ее приветствуя. Он непринужденно сидел на прежнем месте. «Ты тоже здесь?» — притворилась удивленной Се Цзин Сюань. «Испытание вот-вот начнется, а телепорт на острове Морской Луны еще не открыт. Повод для беспокойства», — тихо вздохнула Сюн Тин Юй. «Он уже открыт. Когда я прибыла на остров, то услышала, что кто-то попал через телепорт на континент небесного увядания», — сообщила Се Цзиньсюань последние новости, я искала тебя, потому что хотела, чтобы мы отправились вместе. Ясно, новость успокоила Сюн Тиньюй. Цинле, время пришло. Может, мы пойдем? Хорошо, встал Цинле. Поговорим по пути, тихо сказала Се Цзиньсюань, и трое объединились. Перед уходом Цинле вылепил себе новое лицо. Через два часа троица прибыла к телепорту, который находился с другой стороны торговой группы морской луны. Они увидели толпу людей. Многие стояли в очереди, держа духовные камни. Гао Юй, Тянь Циси, старейшина Мо, инструктор Фэнь, Лянь Жоу и Юань. Завидев знакомые лица, Цинь Ли не сдержал крика, идущего из глубин сердца. На лице его отразилось удивление. Он и подумать не мог, что они окажутся на острове морской луны. Судя по всему, они тоже собирались попасть через телепорт в царство хаоса. Это его и удивило, и обрадовало. Глава 407. Вместе. Цинь Ли не ожидал, что Гао Юй присоединится к компании Мохая. Увидев Гао Юя и остальных, стоящих в очереди с духовными камнями в руках, готовыми вступить в телепорт, Цинь Ли быстро поспешил вперед. «Эй, парень!» Телепорт, ведущий на континент небесного увядания, был закрыт больше месяца. Открыли его лишь недавно, и все торопятся. Ты торопишься, другие торопятся, но каким бы важным ни было твое дело, ты все равно должен стоять в очереди. Увидев, что Цинь Ли направляется к Гао Юю, культиватор общества Синей Звезды принялся кричать на него. Взгляды людей сосредоточились на Цинь Ли. Обернувшись, Гао Юй и остальные в замешательстве посмотрели на него. Культиватор, следующий за Цинь Ли и его товарищами от цитадели Небесного Союза, незаметно подошел к человеку из общества Синей Звезды и, понизив голос, сказал: «Брат Чжэнся, этих четверых ищет президент. Им запрещено покидать остров морской луны». Он уже давно наблюдал за цитаделью Небесного Союза и обратил внимание на происходящее там. Когда Бию и люди из секты Небесного Артефакта ушли, Ло Чэнь нашел время и лично посетил цитадель. Однако Цинь Ли и остальные уже успели уйти. Человек поспешил сообщить об этом обществу Синей Звезды, а потом, не желая упускать их из виду, последовал за ними. «Они нужны президенту?» — глухо спросил Чжэнся, культиватор общества Синей Звезды, следящий за телепортом. Он изменился в лице.